Глава 8. Черные сны. Алича просыпается от нарастающего холода. Лунный свет сочится сквозь неплотно закрытые ставни. Небо усеяно звездами, и девушке кажется, что их ледяные лучи прокалывают ее тело словно иглами. Жгучий холод забирается под сорочку, и даже мягкая шкура барса не спасает от него. Шкура? Алича поднимает взгляд к потолку. Он покрыт ледяными наплывами и сосульками. Каменные стены побелели от измороси. Изо рта Аличи вырывается пар. Руки и ноги уже не чувствуют уколов мороза. «Я в замке Черный Верх», — соображает она. «Вот почему так холодно. Надо спуститься в зал, там камин. Скорее к теплу, пока не замерзла насмерть». Скользя по обледеневшим ступеням, она спешит вниз. Камин, к счастью, еще не погас. Угли багрово рдеют в глубокой нише. Ленивые языки пламени беззвучно облизывают закопченные бока котла. Этот котел очень хорошо знаком Аличе. Ее вечный кошмар из замка Ульриха. Из-под тяжелой крышки, прихваченной алхимическими запорами, сочится адская смола, драконья кровь, капая в огонь, питая его собой. Котел, словно заметив Алича, отзывается на ее приближение. Из камина накатывает волна жара, доставляя закоченевшей девушке несказанное наслаждение. Вот то, что ей нужно. Там она согреется. Алича без колебаний заходит в камин. Он такой огромный, что ей не надо даже нагибаться. Дрожащими, непослушными от нетерпения и холода пальцами, она размыкает замки, сдвигает тяжелую крышку, подхватывает край ночной сорочки и забирается внутрь. Глубоко вдохнув, девушка закрывает глаза и с головой погружается в такую чудесную, горячую, черную драконью кровь. Ах, как хорошо! Алич расслабляется и вдруг чувствует, как чьи-то руки нашаривают ее, обнимают, прижимают к чему-то мягкому. Миг неги сменяется изумлением, а потом ужасом. Кто здесь? В памяти тут же встает образ мерзкого голема, в которого обратился Ульрих после смерти. Алича барахтается и отбивается, раскрывает рот для крика и тут же захлебывается кипящей смолой. Ночной воздух лился в неплотно запертые ставни. Алича рывком села в постели, так жадно глотая его, будто и в самом деле нахлебалась смолы. Опять эти проклятые сны. Девушка уже надеялась, что подобные кошмары прекратятся, когда она вернется к нормальной жизни, и все драконьи приключения останутся в прошлом. Напрасная надежда. Такая же напрасная, как мысль, что о ней забыл пожиратель мира. Подумать только, сама полезла в тот котел. С ума сошла, не иначе. Руки у нее дрожали, и ей все казалось, что они перепачканы в смоле. «Надо умыться и попить водички», — решила Алича. В дальнем углу спальни, перед ликом святой невесты, горел огонек в стеклянном светильнике. Алича слезла с высокой кровати, протянула к нему руку и вдруг застыла. Рука была черной. Нет, не мерещилась и не снилась. Человеческий облик сполз, словно скользкая лягушачья шкурка. Алича в ужасе уставилась на свои руки. Черные, горячие, липкие. Драконья кровь капала с них на пол и пачкала все, к чему они прикасались. Черные следы на полу, на белоснежной прежде кровати, огромное черное пятно. Алича пронзительно вскрикнула, всплеснула руками, брызги черной крови полетели во все стороны, оставляя россыпи точек на беленых стенах. Девушка вскочила на ноги и, подскальзываясь в смоле, кинулась к двери. «Фьяма!» — закричала она, не помня себя от ужаса. «А что, если она превращается? Что, если она сейчас станет такой, как стал Ульрих после смерти? Уродливой, безглазой смоляной куклой?» Наверху мелькнул яркий огонек. Навстречу ей из своей спальни находившийся этажом выше, выскочила встрепанная Фьяма в ночной сорочке. «Что случилось?» Алича с рыданиями кинулась к ней, протягивая руки. «Тетя, кровь!» «Где?» Фьяма с тревогой поглядела ей в лицо, окинула взглядом с головы до пят. «Везде! Ты что, не видишь?» Алича сунула ей руки чуть ли не под нос и задохнулась от изумления. Руки выглядели совершенно обычно. Алича тупо моргнула. «Так это был сон? Она грезила наяву?» «У тебя что, месячные начались?» Услышала она резкий голос Фьяммы. «Зачем так орать? Где ты видишь кровь?» «Нигде», — медленно произнесла Алича. Облегчение мешалось в ней с непонятным разочарованием. «Прости, что разбудила», — проговорила она, без сил садясь на ступеньку и обхватывая плечи руками. «Тебе что-то приснилось?» «Да, приснилось. Я была вся в крови. Кровь была черной и горячей, как смола». «Нет, не приснилось», — с уверенностью поняла она. «Тут что-то другое». Девушку опять начало знобить. А она уж думала, что больше не чувствует ни жары, ни холода. «Черная кровь?» — нахмурившись, повторила Фьямма. «Гм... помню, Вальтер что-то такое говорил. Советовал изучить свойства твоей крови. Ну хорошо, завтра с утра я этим займусь. Возьму немного на анализ». «Да ты вся дрожишь». Фьямма наклонилась, обняла Алича и помогла ей встать. «Пойдем ко мне, погреешься». Она отвела девушку к себе в спальню, помогла забраться на кровать с пышной периной. Накрыла до подбородка пуховым одеялом. «Ты просто замерзла, и тебе приснился кошмар», — сказала она. «Согревайся и засыпай. Может, тебе вина горячего?» Алича высунула из-под одеяла руку и поймала Фьямму за край сорочки, заставляя ее сесть на край кровати. «Тетя», — зашептала она, — «я очень боюсь. Красный дракон ищет меня. Тот, который сжег вишневую Лоретту. Он увидел меня в Веттерштайне, огненным глазом одержимого. Я чудом уцелела, закрывшись сковородкой. А Грег вырезал ему глаз, но было уже поздно». Фьямма слушала и дивилась, не бредит ли племянница. «Чего он от меня хочет? Почему преследует меня? Мне кажется, он меня с кем-то перепутал. Он звал меня, но я слышала чужое имя. «Моя Феличи», — говорил он. «Какая еще Феличи?» Фьямма хмыкнула. «Может, в следующий раз спросишь у него сама?» Алича широко распахнула глаза. «Тетя, не надо так шутить!» Фьямма положила ладонь на пылающий лоб девушки. «Я хочу, чтобы ты избавилась от этого кошмара», — сказала она. «Все закончилось». «Ничего подобного», — пылко перебила ее Алича. «Все закончилось для тех, кто сгорел, но не для меня». Она упала в подушки, закрыв глаза. «Да, ее кошмар продолжается, и пробуждение будет ужасным. Мандрагон станет искать ее, пока не найдет, и прятаться от него бесполезно. А когда найдет, что делать? Грег защитит меня». Явилась незваная мысль, мысль из прошлого. Теперь эта мысль не причиняла Аличе ничего, кроме боли. Грег больше не станет ее защищать. «Смертный не место среди драконов», — сказал он, и Вальтер отнес ее в Каренну. Ведь цель Вальтера — победить Мандрагона и спасти мир. Все, что ведет к этой цели, должно быть сделано без колебаний. Ну а если ради этой цели надо пожертвовать чувствами одной влюбленной девчонки, да будет так. Что такое детская влюбленность перед угрозой гибели тысяч людей? Когда первые горечь и ярость схлынули, Алича успокоилась и стала лучше понимать, что произошло тогда между ней и Грегом. Долг, который взращивался годами и зарождающиеся теплые чувства к ней столкнулись. И долг оказался сильнее. Она больше не злилась на Грега, но чувство тоски и одиночества не проходило. Друг и защитник покинул ее, оставив один на один с ночными кошмарами и дневными страхами. И когда пожиратель мира найдет ее, а рано или поздно это случится, что ей делать? Остается только полюбопытствовать, что ему от нее надо. Может, он и ответит, прежде чем сожрать ее. Но кто же такая эта Феличи? Кажется, засыпает. Подумала Фьямма, с нежностью наблюдая, как постепенно разглаживаются морщинки на лбу Аличи, а дыхание становится ровным и спокойным. Хорошая девочка. Непростая девочка. Эх, если бы глупый Даниэль не отдал ее в Лоретту. Фьямма бы воспитала ее как следует, заменила бы ей мать. Да, именно этого-то Даниэль и не хотел. Фьямма испытала приступ привычной досады при мысли о Девере. Впрочем, если уж на чистоту, в те времена Фьямме было ну совершенно не до младенцев. В ее памяти промелькнуло, как в тумане, череда разнообразных любовных приключений. Странно, ей в голову не приходила мысль завести дитя ни от кого из любовников. Ни малейшего желания не возникало до недавнего времени, когда в ее сознании поселилась навязчивая идея — родить дракона. На какой-то миг Фьямме вдруг показалось, что ее собственный ребенок, плод эксперимента, спит в ее кровати, даже во сне крепко держа ее за руку, а она улыбается, с нежностью глядя на него. «Адский змей!» — выругалась она, высвобождая руку и вставая. «Это совсем другое. Разве не главный ее принцип — никогда не смешивать работу и личную жизнь? С плодом эксперимента, если все получится, она поработает как настоящий ученый, без всяких ненужных эмоций. Возможно, даже привлечет к исследованиям Вальтера. А то он что-то совсем забыл к ней дорогу. Но ее племянницу Вальтер не получит».